сколько?» Яга подпрыгнул у него на руке. «Прямо сейчас лечу. Ха, за такие деньги туда и обратно слетать, расплюнуть». Я кивнул Мороксу, и тот наконец отпустил попугая. Яга уселся мне на плечо и распушил перья. «Будьте уверены, я тот, кто вам нужен. В детстве я выиграл птичьи соревнования по скорости полета». «Да, я понял, вот деньги», — буркнул я, отдав мешочек с золотыми монетами. «Честно говоря, я понятия не имел, куда может тратить золото попугай и зачем оно ему вообще. Но, судя по канону, он был жаден до сокровищ не меньше, чем Абу, вот на это я и решил сыграть. А теперь сиди ровно, мы с Мороксом наложим на тебя печати и прочее». Печать была наложена, проклятие тоже. Заодно я взял у него немного крови, для кровавой метки. По его словам, он должен быть на месте к ночи. Сейчас было раннее утро, так что мы как раз успеем добраться до гробы, пока он выполняет свою часть. «Думаешь, он действительно выполнит все как надо?» — спросил Морекс, глядя, как Яга набирает высоту и исчезает в небе. «Думаю, да. Метод кнута и пряника работает безотказно». «Хаем, ладно», — не слишком уверенно хмыкнул Лич. «Хотя я все же не отказался бы изучить это магическое существо. Очень уж редкий экземпляр. Яга может быть полезен. Не стоит трогать его пока. Посмотрим, как он справится с заданием, а там будет видно», — сказал я. Морекс лишь пожал плечами и задал вопрос. «Что по поводу артефактов? Удалось найти способ их активировать?» Я отрицательно покачал головой. «Пока нет. Ладно, как только мы закончим здесь, я найду место, где смогу осесть, и займусь твоим обучением как следует. Правда, первое время будет сложно найти подходящую локацию», — произнес Морекс. «А не хочешь осесть в Ирендилле?» — предложил я после паузы. Все же Лич был полезен и, насколько это вообще возможно, вел себя адекватно. Ну, по меркам живого скелета. Хотя девочки, наверное, будут не в восторге от такого соседа. Ха, у кого-то дома кошечки, собачки, у кого-то хомячки. А у меня будет Лич. Столетний, костлявый, с тягой к некромантии. Главное, чтобы они не выгнали нас обоих в конюшню. Ты серьезно? За мной идет охота. Маги Ордена не оставят убийство двух своих без последствий. Более чем серьезно. К тому же, ты знаешь, что эти маги охотятся и за мной. Хаем, я не буду отказываться, — кивнул он. Ирендилл действительно хорошее место. А неподалеку, насколько я знаю, должны быть тролли. У меня как раз заканчиваются реагенты. Полегче, вивисектор. Тролли — наши союзники. И, вообще-то, официальные граждане королевства. Я посмотрел на него. Не хотелось, чтобы он сходу похерил мои усилия по налаживанию дипломатических отношений. «Серьезно?» – удивленно спросил он. «Жаль. Придется искать другие источники реагентов». Морекс задумался. «Хаем может наведаться в мир фей?» «Подожди, мир фей? Он что, реально существует?» Я удивленно посмотрел на него. «Однажды мне попадалась книга о магических существах, и там упоминались феи, но лишь как миф. Слишком уж они скрытные создания. Более чем. Я даже знаю, как туда попасть», — уверенно сказал Морекс. «Раньше мне это было не нужно, но сейчас почему бы и нет? В конце концов, пыльца фей – редкий и крайне ценный ресурс. И ты думаешь, они будут не против?» — с сомнением спросил я, нахмурившись. «А ты думаешь, мы будем спрашивать, чего они хотят?» — с той же безразличной интонацией ответил он. «Феи ведь разумные существа», — напомнил я. «На кой черт сходу начинать с ними враждовать? Лечи, конечно, ищут самый прямолинейный путь, но, по-моему, сотрудничество с ними будет куда эффективнее, чем налет с криками гайда». «Видимо, ты ничего не знаешь о феях», — хмыкнул Морекс. «Они не ведут переговоров с людьми, а магов откровенно боятся. Сами понимают, что их пыльца слишком ценная, чтобы надеяться на честность. Маги не раз отрывали им крылья ради нее. Мда, с таким прошлым договориться будет непросто», — пробормотал я, почесав подбородок. «Но это уже другой вопрос. Сейчас есть дела поважнее. Итак, ты согласен на мое предложение насчет Ирендилла?» «Да, согласен. Надеюсь, я никого не побеспокою своими бесчисленными экспериментами», — с легким оттенком иронии ответил он. «Не побеспокоишь», — я усмехнулся. «Главное, никаких откровенных темных ритуалов в центре города или во дворце». «Ладно», — он молча кивнул. На этом наш разговор закончился. После этого мы немного отдохнули, около часа, а затем выдвинулись в путь, в сторону Агробы. Дорогу преодолевали на костяных верблюдах, которых вызвал Морекс. Зрелище было еще то, особенно если не привык к подобному транспорту. Что примечательно, Жасмин ехала отдельно, гордо держа поводья и старательно делая вид, что не замечает, на ком именно сидит. Выглядело это мило, особенно когда она морщилась от прикосновения к костям. Благо, запасные седла у нас были, вот только закрепить их на костяных верблюдах оказалось не так-то просто. Что касается принцессы, когда она услышала, что мы возвращаемся в Агробу, сначала не поверила, а потом радостно обняла меня и даже сказала, что я, оказывается, не такой уж и плохой. Мы обсудили, что врать своему отцу она не собирается. Если спросит напрямую, скажет, что мы ее не похищали, а все вышло случайно. К тому же тот, кто все напутал, уже давно кормит червей. Формально, инцидент исчерпан. Никто ее и пальцем не тронул. А по словам самой принцессы, она даже довольна. Наконец-то выбралась из дворца и увидела мир, пусть и в таком экстравагантном формате. Всю жизнь она сидела в заперти, словно в клетке. Дворец, дворик, снова дворец. А тут, целое путешествие через пустыню. В общем, злобы на меня она не держала. Даже наоборот, выражала некую признательность. Хотя это нас, конечно, не спасет от гнева султана. Но Жасмин заявила, что возьмет все на себя. Как именно она собирается переубедить отца не отрубать нам головы, понятия не имею. Но если что, просто телепортируемся в Эренделу, и дело с концом. Айрон между тем предложил дельную мысль. Сделать небольшой крюк к руинам, где находится кристалл Лыкс, и забрать его по пути. Жасмин, кстати, когда это услышала, загорелась идеей. Прямо вся, за, да и что у нее в голове, 2 дня назад тряслась от страха, не знала, что делать, а теперь с энтузиазмом ныряет в очередное приключение. Аладдин тоже был не против, вероятно, ради компании. Мораксу же было все равно, он погружен в мысли о защите от влияния гримуара, так что ему что Агроба, что руины, что мир фей одинаково безразлично. В общем, как ни странно, но план начал складываться. Весь путь до кристалла прошел в разговорах. Лишь Морекс хранил молчание, углубленный в свои мысли. Его ни с кем не интересовал диалог, похоже, он был где-то совсем в другом месте. Аладдин о чем-то расспрашивал Айрона, а Жасмин болтала со мной, рассказывая о жизни во дворце. В ответ я делился своими историями. Особенно ее интересовала Европа. Она давно заподозрила, что я не простой наемник, слишком уж выделялся на фоне Айрона и остальных троглодитов. Да и манеры, одежда, речь, все это выдавало аристократа, как она сказала. Жасмин жадно расспрашивала про балы, приемы, светские вечера, про герцогов, баронов и прочих важных птиц, что то и дело устраивают торжественные ужины или дуэли из-за пустяков. В Агробе ничего подобного нет и, похоже, не предвидится. Там все куда прозаичнее, дворец, редкие визиты принцев и чиновников. Аристократии, понятное дело, не было, вся власть у султана и его приближенных. Живет она скучно, толком поговорить ни с кем. Ее подруги, в лучшем случае служанки, да и те уже взрослые, со своими заботами, и явно не годились на роль светской компании. Она мечтала вырваться туда, где жизнь кипит по-другому. За этими разговорами, путь пролетел быстро. Особенно когда я применил руны и улучшил одежду Жасмин и Алла. Защитные чары позволяли легче переносить жару и уменьшали усталость. С Аладдином все прошло быстро, а вот с принцессой пришлось повозиться. Очень уж ей не нравилась сама идея раздеваться в компании мужчин. Даже при том, что речь шла всего лишь о временном переодевании в шатре, где я или кто-либо не присутствовал. Я, конечно, убедил. Все-таки она девушка, а жара в пустыне беспощадна. Потеть в парадном наряде ей не хочется, а мест, где можно было бы ополоснуться, все равно поблизости не было, да и вряд ли появится. Таким образом мы и добрались до руин, где был спрятан кристалл Лыкс. Арка Агробы, глава 39. А вот и те самые руины, проговорил я, спрыгивая на горячий песок и протягивая руку Жасмин. Она с легкой улыбкой приняла ее и аккуратно соскользнула вниз. Перед нами раскинулись остатки древнего храма, едва различимые среди песчаных дюн. Ветер столетиями заметал его, и теперь лишь верхушки колонн да полусогнутые арки торчали из земли. Камень потемнел от солнца и сухого ветра, местами покрылся сетью трещин. Уцелевшие части стен образовывали грубый, расплывчатый силуэт, прямоугольный каркас, уходящий под землю. По размерам было ясно, храм не был большим. «Это руины, никогда их раньше не видел», — удивленно произнес Аладдин, подходя ближе и оглядываясь по сторонам. «Тут нечему восхищаться. В руинах нет ничего удивительного», — хмуро отозвался Айрон. «Лучше смотри под ноги». Спешившись, мы начали медленно расходиться по периметру, разглядывая остатки строения и ища путь внутрь. О парадном входе можно было забыть, он давно ушел под толщу песка. Нас интересовали трещины в перекрытиях, проломы в крыше, все, что могло дать доступ в глубину. Но даже это не всем было очевидно. «А где вход?» – наконец спросил Аладдин, осматривая песчаную равнину с недоумением. «Его давно занесло», – спокойно пояснил Айрон, не отрывая взгляда от неба. «То, что ты видишь, это крыши. Все главное внизу». Он поднял руку и указал на одну из возвышающихся плит. Там, где пересекались каменные блоки, ветер выдул щель, узкую, но вполне проходимую. Туда, коротко бросил он и первым полез вверх, легко цепляясь за выступы. Мы двинулись следом. Когда я поднялся, то увидел неровное отверстие, наполовину засыпанное песком. Проход был узким, но все же позволял пролезть внутрь. Осторожно пригнувшись, я скользнул в темноту. Внутри стоял густой воздух, пахло пылью и старьем. Единственным источником света оставался проем в крыше, через который мы и проникли. Его хватало лишь на то, чтобы очертить границы помещения и выхватить из полумрака общее впечатление. Помещение представляло собой прямоугольный зал с низким потолком, поддерживаемым двумя рядами квадратных колонн. Песок заполнил комнату почти наполовину, образовав бугры и неровные насыпи, по которым приходилось пробираться с осторожностью. Каменные плиты пола местами были проломлены, а стены, некогда украшенные рельефами, теперь выглядели потертыми и частично осыпавшимися. В дальнем углу, у одного из опорных столбов, копошились несколько крупных скорпионов. Один из них на миг застыл, поворачивая панцирную голову в нашу сторону, но, видимо, решив, что мы не представляем угрозы, скрылся в трещине между камнями. Тишина была звенящей, почти осязаемой. Только наши шаги и редкие ручейки песка, ссыпавшиеся с каменных выступов, нарушали покой этого древнего храма. «Здесь как-то жутко», — тихо произнесла Жасмин, поежилась и невольно прижалась ближе ко мне. «Нет, обычная комната. Идемте», — без особых эмоций отозвался Айрон, шагнув вперед и зажигая факел. Я пожал плечами и активировал магический свет на конце посоха, он был ярче и устойчивее, чем пламя. «О, так даже удобнее», — прокомментировал он, бросив короткий взгляд на сияние, и, не задумываясь, погасил факел. «Не отвлекайтесь», — сказал я, переходя в соседнее помещение. «Нам нужно идти глубже. Чем быстрее найдем кристалл, тем быстрее выберемся отсюда». В следующей комнате нашелся спуск. Старая каменная лестница, почти полностью засыпанная песком. Ступени были неровные, кое-где поврежденные, но по ним все еще можно было идти. Мы начали спуск, стараясь ступать осторожно, пока путь нам не преградил обвал. Каменные глыбы, некогда бывшие частью свода, теперь лежали грудой, наглухо перекрыв проход. «И что дальше?» – спросила Жасмин, оглядывая завал. «Можно попробовать сдвинуть нижние блоки вручную или найти рычаг, но не факт, что получится», — ответил Айрон, опускаясь на колено и осторожно ощупывая камни. Его взгляд скользил по трещинам. «Или сделать проще», — вдруг подал голос Морекс. Не дожидаясь чьего-либо ответа, он вскинул руку, пробормотал короткую фразу, и с тихим звуком разряд заклинания обрушился на завал. Камни дрогнули, и почти мгновенно перед нами открылся проход. «Ты что творишь?» — яростно воскликнул Айрон, когда пыль осела, а кашель утих. Его глаза сузились. Он поднялся на ноги и тяжело дышал. «Ты мог нас всех тут похоронить. Этим руинам больше 100 лет. Ты хоть понимаешь, что своими действиями мог вызвать обрушение?» «Я знал, что делаю», — невозмутимо ответил Лич. «Эти обломки не поддерживали несущую стену. Опасности не было». Он пожал плечами, будто оправдываться перед кем-то в пустая трата времени. «Айрон прав, Морекс», — вмешался я, не повышая голоса. «Если уж решил снести, хотя бы предупреди остальных». Это было рискованно. Лич лишь хмыкнул и отвернулся, не отвечая. «Хм, хорошо», все же ответил он, заметив, что я все еще смотрю на него. На этом их спор завершился, и мы двинулись дальше вниз. Храм, судя по всему, не был особенно большим, по крайней мере, в ширину. Поэтому я надеялся, что задерживаться здесь долго не придется. Спустившись по грубой лестнице, мы вышли в узкий, вытянутый коридор. Он тянулся вперед, уходя во тьму, и по обе стороны от него располагались темные проемы, ответвления и отдельные комнаты, затянутые полумраком. На самом же конце коридора возвышались массивные двойные двери, некогда, возможно, ведущие в центральный зал. Только вот пройти через них было невозможно. Проход оказался завален тяжелыми обломками, и если Мороксей мог бы снести их своим заклинанием, то в этот раз это грозило обрушением крыши. Уже сейчас было видно, что часть камней держала верхнюю кладку. «Хаэм, придется искать другой путь», — задумчиво произнес Айрон, глядя на потолок. «Предлагаешь разделиться?» — спросил Аладдин, продолжая разглядывать одну из стен. Абу при этом, затаив дыхание, теребил край его жилета. Там, на стене, виднелись какие-то драгоценные камни, которые они, видимо, пытались достать. «Конечно нет», — Айрон резко обернулся. «Здесь могут быть ловушки или какие-нибудь ядовитые твари. Лучше держаться вместе. Хаэм, скорее всего, в главный зал ведет не один путь. Есть альтернативные проходы, служебные, ритуальные или вентиляционные. Один из них мы и должны найти. Что скажете, господин?» Он обернулся ко мне, ожидая указаний. «Понятия не имею», — честно признался я. «В таких местах я никогда не бывал. Такое вообще видел только в кино, а оно — не лучшая основа для принятия решений. Поэтому пусть нас ведет Айрон». Я повернулся к нему. «Так что веди. Я мог бы что-то приказать, покомандовать, изобразить уверенность, но зачем? Я не собирался притворяться экспертом в том, в чем ничего не понимал. Лучше оставить это профессионалам». Айрон молча кивнул и пошел вперед, внимательно изучая стены. Я последовал за ним, неспешно осматриваясь. Коридор был пыльный, тусклый, местами заваленный обломками, покрытыми тонким слоем песка. Рядом со мной шла Жасмин, медленно, с вымученным выражением на лице. «Что-то случилось?» — спросил я. «Да нет, просто». Она махнула рукой, будто отгоняя раздражение. «Я думала, расхищение древнего храма будет, ну, не знаю, более динамичным». Она тяжело вздохнула, откинула выбившуюся прядь за ухо и добавила с усмешкой. «В книгах все по-другому. Там погони, ловушки, древние мумии, ожившие проклятия. А здесь затхлый воздух, серые стены, да море насекомых. Ни тебе магии, ни тайников, только песок и пыль». Я усмехнулся. «Ну да, реальность редко оправдывает ожидания, особенно если человек вырос на историях. Ну, книги часто отличаются от реальности», — пожал я плечами. «В конце концов, то, что ты читала, должно было скрасить досуг, а не вывалить на тебя кучу сухих фактов». «Да уж», — протянула Жасмин, вздохнув. «Реальность все же скучнее, но меня вот что беспокоит». Она повернулась ко мне. «Если это место действительно заброшено, то почему те, кто здесь жил, не унесли артефакт с собой?» «Тут может быть несколько вариантов», — начал я, глядя в глубину коридора. «Возможно, не успели. Или просто забыли, хотя в это слабо верится. Мы ведь говорим о мощном артефакте, способном управлять стихиями. Такие вещи не забывают». Жасмин покачала головой, явно не верила в эту версию. «Логично. И я не верил. Значит, остается другой вариант», — добавил я, но договорить не успел. Айрон, осматривая боковой коридор, отворил одну из дверей. Мы вошли внутрь и замерли. Перед нами открылся зал. Просторный, с высокими стенами, покрытыми барельефами. В центре зала находился изящно вырезанный пьедестал, на котором покоился кристалл, с виду обычный, синий, слегка мерцающий. Но это было лишь на первый взгляд. Вокруг кристалла пульсировало магическое поле, прозрачный купол, сияющий мягким голубым светом. Не нужно быть магом, чтобы понять: защита. Причем явно древняя и, скорее всего, непробиваемая без специального ритуала. «Кристалл защищен магией», — сказал я, подходя ближе. «Вот почему никто не смог его забрать». «Это он?» — спросил Аладдин, уже делая шаг вперед. Но Айрон быстро протянул руку и остановил его. «Стой! Куда пошел?» — резко остановил Айрон, выставив руку. Он постучал потухшим факелом по полу впереди, всматриваясь в поверхность. «Все казалось нормальным. Что-то не так?» — спросил Аладдин, нахмурившись. «В таких местах часто ставят ловушки. Но, похоже, нам повезло, здесь их нет». Айрон внимательно посмотрел на кристалл в центре зала. «Господин, что прикажете делать?» «Хаэм, судя по всему, это стандартный защитный барьер», — произнес я, шагнув ближе. «Он не пропускает физические объекты внутрь». «Верно», — подтвердил Морекс, кивнув. «Барьер довольно сильный, но мы с ним справимся». Он уверенно направился к пьедесталу. «Думаю, с Морексом мы уложимся минут за 30, сказал я, оборачиваясь к остальным, а вы пока можете отдохнуть, только не покидайте зал, ясно? Аладдин молча кивнул, Айрон сделал то же, Жасмин, конечно, не удержалась. Что, даже по коридору нельзя пройтись? Капризно спросила она, оглядываясь по сторонам. А вдруг тут есть что-то интересное? Когда закончим с кристаллом, осмотрим руины более внимательно, если тебе так хочется. Но одна никуда не ходи. Здесь все еще могут быть ловушки или что похуже. Она закатила глаза. Ладно, буркнула. Только вот все слушаю про эти ваши ловушки, а ни одной еще не видела. Сложив руки на груди, она медленно прошлась по залу. Я же двинулся к Мораксу. Из-за сияния барьера в зале было достаточно светло, поэтому магический свет на посохе я погасил. Барьер древний, придется повозиться, пробормотал Моракс, едва я подошел к нему. Насколько древний? Спросил я, с интересом наблюдая за его действиями. Настолько, что мои бывшие коллеги вряд ли бы вообще поняли, с чем имеют дело, усмехнулся он. Руны старой школы, делать было нечего. Я пожал плечами и принялся помогать Личу. Во время анализа барьера я не удержался от вопроса. «Слушай, а почему ты можешь распознать чары барьера, но не можешь прочесть чары на артефактах?» Я запустил заклинание оценки, скупая волна энергии скользнула по защитному полю. «Все просто», — отозвался Моракс. «Тем артефактом, как я и говорил, около 1000 лет, а этому барьеру максимум 200. Тут множество рун и плетений, которые я сам использовал при жизни. Некоторые, между прочим, я задействовал в своих собственных заклинаниях. А теперь не отвлекайся. Начнем наш небольшой урок. В пустыне, возле одного из оазисов, четверка странных людей возникла в яркой вспышке белого света. Их лица скрывали капюшоны, а воздух вокруг словно дрогнул от остаточной магии телепортации. Последний сигнал пришел отсюда, задумчиво проговорил один из них, осматриваясь. «Ищите тела». Остальные молча кивнули и разошлись, обследуя окрестности. «Нашел», — раздался голос слева. «Стервятники уже успели полакомиться, но это точно они». Когда остальные подошли ближе, они увидели два изуродованных, почти засыпанных песком тела. Кожа на них потемнела, а следы разложения были неестественными. «Это варенный Вагнир». «Без сомнений», — раздался женский голос. «Их убили с помощью некромантии. Энергетика характерная. Если память меня не подводит, то это заклинание третьего круга костяной шип. Значит, Моракс нас действительно предал», — потрясенно произнес один из мужчин. «Но зачем, какая разница?» — глухо рыкнул маг пятого круга. Его голос звучал жестко. Он сделал свой выбор. Видимо, решил оставить гримуар себе. Моракс бы так не поступил. «Все еще колеблись», — сказала женщина. «Я знаю его. Это не похоже на действие лича. Ты его оправдываешь?» Голос мага стал ледяным, с такой угрозой, что только дурак не уловил бы подтекста. «Нет». Она поспешно отвела взгляд, сжав губы от страха. «Тогда помолчи и выполняй приказы», — отрезал он, обведя остальных холодным взглядом. «Нам нужно найти Моракса. Готовьте ритуал поиска и того, с кем они сражались». Маг медленно провел взглядом по пустыне, замечая еле заметные следы схватки. Судя по разрушениям и остаткам энергии, сражались они явно не с личом. «Повханс, я ехал верхом на дымке и вертел в руках кристалл Икс. Добыча его оказалась проще, чем ожидалось. Мы с Мораксом быстро нашли уязвимость в барьере и за полчаса разобрались с защитой. В итоге, у меня в руке артефакт, способный заточить магическое существо и дарующий доступ к магии стихии. К тому же он неплохо усиливает мощь заклинаний. Нет, резерв маны он не увеличивает, но позволяет использовать собственную энергию, словно мою, в определенной степени, как дополнительный источник. И он открывает доступ к стихийной магии, о которой я раньше и мечтать не смел. И что он делает? — спросила Жасмин, ехавшая со мной. Костяные животные ей, видите ли, не понравились, а вот мой дымок пришелся по вкусу. Особенно после того, как она начала его гладить. Эх, Анна с Эльзой окончательно его разбаловали. Теперь он сам тянется к рукам, будто кот. Принцесса ехала впереди, почти развалившись на мне, лениво облокотившись. «Он позволяет управлять стихиями», — пояснил я. «А еще может заточить джинна, фею, духа или прочую магическую шушеру». Она удивленно охнула. «Покажешь?» — приподнялась она, заглядывая в мою маску. «Не-а», — покачал я головой. «Этот поход научил меня одному важному правилу: не использовать артефакты, в которых ты не уверен. Я бы и не прикасался к нему, если бы Моракс не сказал, что он безопасен, хотя даже он посоветовал пока не активировать кристалл. Сначала нужно изучить его. Вдруг там встроено проклятие, которое сработает именно в момент активации. Я задумчиво оглядел артефакт. Все, что я сказал, чистая правда. После гримуара я стал гораздо осторожнее с магическими вещами. Лучше перебдить, чем снова оказаться под влиянием какой-нибудь хтонической заразы. Жасмин, тем временем, тихо произнесла. Да, у магов, конечно, удивительная жизнь. Магические битвы, древние артефакты, путешествия, телепортации, возможность оказаться где угодно в любой момент. Она вздохнула. Знаешь, это приключение было самым удивительным событием за последние 18 лет моей жизни. Мне даже не хочется возвращаться домой, в ту скучную, предсказуемую рутину. Особенно после таких дней. Она сильнее облокотилась на меня. Я невольно усмехнулся. Не ожидал, что принцесса окажется такой авантюристкой, жаждущей приключений. По канону ее характер я уже толком и не помнил. Мультфильм смотрел где-то в детстве, многое стерлось из памяти. Помню лишь самые общие моменты. У такой жизни есть и свои минусы. Не думай, что у меня каждый день сплошные приключения, я прищурился. Если хочешь знать, это вообще мое первое путешествие. До этого я жил примерно так же, как и ты, сидел во дворце. Во дворце, она удивленно приподняла бровь, а потом усмехнулась. Так ты у нас, значит, не просто знатный человек. Я не волновался по поводу раскрытия. Маги и наемники не знали, кто я, и это было главным. А Тала скрывать тоже не имело смысла, на него у меня были планы, и если все удастся, можно будет вовсе не маскироваться. А вот с Жасмин все сложнее. Ей, возможно, я и мог бы рассказать, но она вполне могла передать это отцу. Или, хуже того, ее могли похитить и вытянуть из памяти все, что касается меня, а это уже риск. Серьезно, кто ты? Не унималась принцесса. Честное слово, никому не расскажу. Ну, пожалуйста, мне ведь безумно интересно. Нет, ответил я с легкой ухмылкой. Пусть для тебя это так и останется нераскрытым секретом. Я хлопнул ее по голове, почти машинально. В этот момент меня накрыла волна дежавю. Я точно так же ехал с Анной и точно так же хлопнул ее по голове. И, как и сейчас, она тогда надулась, но не убрала руку. Жасмин отреагировала так же, надула личико, но осталась прижата ко мне. В прошлый раз подобная поездка закончилась тем, что теперь я встречаюсь с двумя сестрами. Конечно, я не уверен, что Жасмин поведет себя так же, но лучше держать дистанцию. Я кашлянул, убрал руку с ее головы и сделал вид, будто ничего не произошло. До гробы оставался примерно час, я уже видел вдалеке очертания города, как, собственно, и Жасмин. Наконец-то дом, торжественно произнесла принцесса, с теплотой глядя на приближающиеся башни. Интересно, отец сильно беспокоился, а как там Раджа? Наверное, волнуется не меньше папы, взволнованно добавила она, оборачиваясь ко мне. Не переживай, думаю, они будут безмерно рады, когда увидят тебя. Осталось только добраться до города, мои слова вряд ли ее полностью успокоили, но, по крайней мере, мельтешить она стала заметно меньше. Эх, кажется, с султаном у меня будет разговор, долгий разговор. Арка Аграбы, глава 40. Где моя дочь, Расул? Тихо спросил султан, сидя на троне. В его голосе звучала усталость и тоска. Мои воины прочесывают пустыню, мой повелитель. Я уверен, скоро мы ее найдем, ответил Расул, но даже сам не верил в свои слова. Это было видно невооруженным глазом. А султан, увы, видел это лучше всех. У ног трона лежал тигр Жасмин. Он тихо зарычал, прижав уши, но не отходил от султана ни на шаг, будто боялся потерять и его. «Ты говорил то же самое вчера», — сухо заметил султан. Расул молча опустил взгляд. Ответить было нечего. В день исчезновения принцессы Аграба стояла на ушах. Солдаты, стража, даже простые горожане, все пытались помочь в поисках. Но, увы, никто не знал, кто похитил Жасмин и куда они исчезли. Дозорные на воротах клялись, что после объявления тревоги никто не покидал город, будто провалились сквозь землю. Не было ни следа, ни намека на направление, в котором могли уйти похитители. Султан метался между отчаянием и бессилием. Он уже поднял всех солдат, кого мог, чтобы прочесать пустыню. Но больше выделить он не имел права, как бы не хотел. Советники напоминали, если оставить столицу без защиты, этим могут воспользоваться соседи. А положение Аграбы и без того было шатким. Расул, передай объявление. Тот, кто найдет и вернет мне мою дочь, получит ее руку и сможет править Агробой после моей смерти», — произнес султан. Глаза Расула расширились от шока. Он едва нашел в себе силы заговорить. «Но, господин, я все сказал», — отрезал султан. «Мне нужна моя дочь, и неважно, кто приведет ее. Главное, чтобы она была жива и невредима». Он уже отчаялся. Теперь оставалось только надеяться, что отчаянный шаг принесет плоды. «О, Жасмин, лишь бы ты была цела», — подумал султан, устало глядя в окно. «Пуфханс, а вот и город», — произнес я, глядя на стены Агробы и на медленно текущую к воротам струю торговцев. «Наконец-то дом», — с легкой улыбкой прошептала Жасмин, подходя ближе. «Мы, разумеется, уже развеяли транспорт, не хватало еще, чтобы у ворот началась паника при виде костяных тварей. И что будем делать? Просто подойдем к стражникам и сдадимся?» — спросил Ал, скучающе наблюдая за оживленной дорогой. Похоже, он вовсе не рад возвращаться. Впрочем, он бродяга, ему все равно, где бродяжничать. «Глупый план. Я не собираюсь сидеть в тюрьме, особенно когда за нами идет охота», — резко ответил Морекс. «Маги Ордена в первую очередь займут крупные города. Даже здесь я ощущаю слабые потоки маны, не сильные, но все же. Поэтому, Ханс, прежде чем мы войдем, лучше скрыться». Я кивнул и активировал заклинание сокрытия. По моей броне пробежала тонкая рябь, и я сразу перестал ощущать исходящие от себя магические импульсы. «Интересный эффект, будто ты исчез из мира». «Согласен с Мороксом», — поддержал Айрон. «Если нас поймают, нас могут и казнить. Предлагаю просто оставить принцессу и уйти». «Хороший план», — кивнул я. «Нет, действительно неплохой, и не надо будет вести с султаном бессмысленные разговоры. Вот только у меня были другие планы. Агробой я не хотел жертвовать, да и Ренделлу нужны союзники. Конечно, путь отсюда до Норвегии далек, но кто сказал, что его нельзя сократить магией, особенно если учесть, что теоретически я могу соединить два города порталом. Не сейчас, конечно, но расчеты уже есть, и это не просто фантазии. Так что бросить Жасмин, вариант, безусловно, удобный, но не для меня. Во-первых, она может стать ключом к долгосрочному союзу, а во-вторых, во дворце до сих пор лежит карта к следующему джинну, плюс схема руин, где, если верить источникам, спрятан камень судьбы. В общем, на весах слишком много плюсов. Минусы, конечно, тоже есть, но они не особо большие. В смысле хороший, с хмурым видом возмутилась принцесса. «Ты меня выкрал, теперь неси ответственность». Аладдин хмыкнул и бросил на меня взгляд с жалостливой улыбкой. «Технически, выкрал тебя не я, а Роберт, а он, как ты понимаешь, теперь кормит червей», — задумчиво ответил я. «А кто, напомни, ворвался во дворец?» — прищурилась она. «Будь мужчиной, никто тебя не заставлял штурмовать дворец. Вообще-то», — лениво протянул я, — «мой так называемый штурм спас тебе жизнь, и жизнь султана заодно. Если бы мы не вытащили Джафара, кто знает, что бы с тобой стало. Вот это и скажешь моему отцу», — пробормотала Жасмин, скрестив руки на груди. Я вздохнул. Переубеждать ее смысла не было, да и не нужно было. Все же мне нужно поговорить с султаном. Этот город нужен мне в качестве союзника. Конечно, нужно было думать об этом раньше, но тогда у меня был дружок в одном месте, который мешал мыслить ясно. Сейчас он молчит, и, наконец-то, есть возможность взглянуть на ситуацию трезво. Агроба стратегически важна, во-первых, своим расположением. Это торговый узел, и его маршруты тянутся от Египта до Китая и Индии. Если я смогу наладить стабильный портал между нашими землями, то откроется доступ к новым торговым партнерам, и не просто к каким-нибудь, а к невероятно богатым. Это даст Ренделлу толчок, который не снился ни одному северному королевству. Во-вторых, ресурсы, драгоценности, специи, пряности, ткани, шелк. Все это тут буквально валяется под ногами и стоит недорого. На рынке можно купить мешок шафрана за цену, за которую у нас продают старую лошадь. В-третьих, влияние. Через Агробу я смогу воздействовать на соседние государства. В-четвертых, продовольствие. Как бы ни казалось странным, но Агроба не просто пески. Здесь есть реки, оазисы, подземные источники, и все это кормит огромные сельскохозяйственные районы. Финики, инжир, оливки, гранаты, специи, сухофрукты, орехи – все это доступно круглый год. А зимой, когда в Ренделле земля мерзлая, такая поставка станет жизненно важной. Есть еще кое-что – алхимические компоненты. Здесь полно растений, которые не растут у нас на севере, и которые жрецы и лекари используют в редких формулах. Аграба – это кладовая для любого, кто варит зелья. Если наладить поставки, я стану независимыми от герцога и смогу варить свои зелья, более дешевые. Я уже молчу про торговлю этими зельями, с такой прибылью можно содержать армию. В общем, ресурсов тут достаточно. Главное, не просрать такого союзника. Мои размышления заняли не больше нескольких минут, за которые отряд стоял и ждал моего решения. Ладно, вот план, начал я. Ал, ты входишь первым. Найдешь переулок рядом с рыночной площадью и спрячешься. Мы переместимся к тебе с помощью магии. Он кивнул. Дальше иду только я и принцесса. Морекс, Айрон, останетесь с Алом. Будете ждать моего возвращения. Эти двое молча кивнули. В самом городе было на удивление тихо, если не считать того, что повсюду чувствовалась скорбь. Горожане устроили траур по поводу исчезновения принцессы. Жасмин, увидев это, едва не сорвалась, так и тянулась к тому, чтобы закричать на весь рынок, что она вернулась. Хорошо, что я успел ее отговорить. Пока рано. Султан сам должен объявить о возвращении дочери. Рынок тоже был не таким шумным, как я его помнил. Люди ходили молча, с поникшими лицами. Даже торговцы не выкрикивали свои цены. В общем, прихватив по пути плащ с прилавка, естественно запалив за него, я укутал Жасмин и потащил ее к дворцу. Остальные в это время рассредоточились, Айрон, Морекс и Ал укрылись неподалеку. Мы с ней шли быстро, стараясь не привлекать лишнего внимания, но на подходе ко дворцу Жасмин вдруг заговорила. «Слушай, а что ты собираешься делать дальше?» — спросила она, немного тише обычного. «В смысле?» — я повернулся к ней на ходу. «Ну, что ты скажешь моему отцу?» Она посмотрела на меня с явной тревогой. «Я, конечно, помогу тебе, буду защищать, как смогу. За все наше путешествие ты заботился обо мне, и я действительно убедилась, ты не был причастен к похищению. Все это сделали, ну, твои люди. Но отец, он вряд ли будет таким же снисходительным. Эти люди были скорее людьми Айрона, чем моими. Он подчиняется мне, но знаешь, как говорится, вассал моего вассала, не мой вассал, пожал я плечами». Она кивнула, словно пытаясь осмыслить сказанное. «А насчет объяснений, тут два варианта, и все зависит от реакции твоего отца. Первый, он велит отрубить мне голову. В таком случае я просто телепортируюсь обратно к Алу, и мы уйдем из Аграбы. Второй, он выслушает меня, и мы расходимся, как в море корабли. Ни один из вариантов мне не нравится», — мрачно заключила она. «Я бы не хотела, чтобы ты просто ушел. Мне понравилось наше путешествие. Ты стал первым, кто не заглядывает мне в рот, не относится как к хрустальной вазе. И приключение с тобой было, как ни странно, приятным». Она замялась, слегка покраснев, и я едва не усмехнулся. «Посмотрим, принцесса», — сказал я, чуть мягче, чем обычно. «Есть еще и третий вариант, но пока я не знаю, как его реализовать. Нужно время на подумать». Жасмин кивнула, и дальше мы шли до ворот, ведя разговор ни о чем. Когда мы подошли к воротам дворца, стража тут же преградила нам путь. «Стоять! Проход во дворец закрыт, разворачивайтесь», — хмуро пробасил охранник. Он даже не удостоил взглядом мой прикид. «Вот это я понимаю, кремень. Видимо, он каждый день видит людей в броне, покрытой рунами, которые, черт возьми, светятся». Хотя его напарник пялился на меня в открытую. Остальные горожане тоже провожали нас взглядами, но я не обращал на них внимания. «КХМ, у меня особый случай», — сказал я, делая шаг вперед. Одновременно с моими словами Жасмин сняла капюшон. И вот теперь охранник изменился в лице, глаза расширились, челюсть чуть не отвисла, он едва не выронил оружие. Двое стражников стояли, как пара истуканов, и только открывали и закрывали рты. «Пэ, принцесса», — выдохнул один из них, ошарашенно таращись на Жасмин. «Да, не могли бы вы проводить меня и того, кто меня привел, к моему отцу?» Спокойно и твердо сказала она. «Стража, наконец, ожила». «Конечно, принцесса, немедленно сообщи султану», — рявкнул один охранник своему напарнику. Тот резко кивнул и со всех ног помчался во дворец. «Прошу, проходите. Султан будет безмерно рад видеть вас, принцесса», — охранник поклонился, а затем, задержав взгляд на мне, добавил с уважением: «и вашего спасителя». Нас тут же окружил отряд стражи. Их было с десяток, и все напряженные, но в то же время радостно взволнованные. Жасмин заметно нервничала, хоть и пыталась это скрыть, а я мысленно прокручивал варианты объяснений, что говорите в какой последовательности. Когда двери дворца распахнулись, нас тут же встретил радостный, громкий рык. Из-за колонн выскочил Раджа, массивный полосатый тигр, похожий на переросшего кота. Он с ревом бросился к Жасмин, но, к счастью, без враждебности. «Раджа!» С облегчением воскликнула Жасмин, радостно засмеявшись. Она обняла тигра. Раджа ткнулся в нее лбом, обвил лапами, довольно урча. Эта картина выглядела настолько теплой, что даже стража невольно улыбнулась. И в этот момент, с трона, быстро спускаясь, появился султан. Его лицо расплылось в счастливой, почти детской улыбке, а глаза блестели от слез. «Жасмин, о, милостью небес!» – прошептал он, протягивая к ней руки. «Ты жива, ты здесь!» Принцесса не заставила себя ждать. «Папа!» – выкрикнула она и тут же бросилась к нему в объятия. Он прижал ее к себе, так крепко, будто боялся снова потерять. Несколько долгих мгновений они просто стояли, обнявшись, и никто не осмеливался прервать их. «С тобой все в порядке? Никто тебя не тронул? Позволь!» Султан отстранился и поспешно осмотрел дочь с ног до головы, но Жасмин мягко положила руку ему на плечо, останавливая. «Все хорошо, папа. Кое-кто не дал меня в обиду», и с этими словами она бросила в мою сторону хитрый взгляд. «Ах, да твой спаситель», султан повернулся ко мне, внимательно оглядывая. «И тот, кто вернул мне дочь, султан», склонил я голову. «Что касается спасителя, это не совсем точное определение. Мы не могли бы поговорить с глазу на глаз? Что? Зачем это?» Султан мгновенно напрягся, в его голосе зазвучали возмущение и тревога. «Папа, пожалуйста», мягко сказала Жасмин, глядя на него умоляюще. Он перевел взгляд на дочь, задержался на ее лице и, видимо, сдался. Он тяжело выдохнул, махнул рукой. «Жасмин, как же я рад, что ты цела. Хорошо, оставьте нас». «Но, султан», вмешался один из стражников. «Расул, я сказал, оставьте нас», гораздо жестче отрезал он. Да, этот султан был совсем не похож на того мягкотелого старичка из мультика. Властный, резкий, привык, чтобы его слушались. Когда зал опустел, он подошел ближе и заговорил уже иным тоном, холодным, но без крика. «Ну, объясняйся, что здесь происходит, и почему твой так называемый спаситель прячет лицо? Где те, кто тебя похитил? Они все еще где-то поблизости?» «Папа, он все объяснит», — мягко повторила Жасмин, положив руку ему на плечо. «Да, ваше величество», — кивнул я. «Маску я не снимаю потому, что не знаю, к чему приведет наш разговор. И начну, пожалуй, с главного. Это мои люди похитили Жасмин». «Что?» Лицо султана исказилось от ярости. Он резко повернулся к дочери. «Жасмин», а Раджа, словно почувствовав опасность, зарычал, медленно поднимаясь на лапы. «Отлично. Еще тигра мне не хватало. Папа, это получилось случайно. Он не хотел меня похищать», попыталась вмешаться она, но султан резко поднял ладонь. «Что за вздор?» — рявкнул он. «У тебя ровно 5 минут, прежде чем я вызову стражу, которая бросит тебя в темницу. Начинай говорить. 5 минут — вполне достаточно». «Хорошо, ваше величество. Я сожалею, что все так вышло, но это правда. Ни я, ни те, кто был со мной, не собирались похищать принцессу или убивать кого-либо из стражи. Мы никого не тронули. Мы прибыли в Аграбу ради Джафара. Похищение Жасмин произошло случайно. Тот, кто это устроил, нарушив мои приказы и допустив грубую ошибку, уже мертв. Он понес наказание». Султан молча смотрел на меня. Лицо у него было каменное, но в глазах явное напряжение. «Если это так», — произнес он наконец, — «почему ты не вернул ее сразу?» «Это объяснимо, папа», — вмешалась Жасмин. «Те, кто напал на стражу, это были маги. Они охотились за ним», — она кивнула в мою сторону. «Из-за этого он не мог сразу вернуться. Он даже не знал, что меня похитили, пока мы не оказались далеко за пределами города». Султан долго молчал. Его взгляд метался между дочерью и мной, и я чувствовал, как он прикидывает, говорит ли она правду или прикрывает преступника. Наконец он произнес: «Он тебя не обижал?» «Конечно нет», — вспыхнула Жасмин. «Он защищал меня, заботился обо мне. Рядом с ним я чувствовала себя в полной безопасности». «Ваше Величество», — спокойно продолжил я понимаю ваше раздражение. «Признаюсь, будь я на вашем месте и узнай, что мою дочь похитили, я бы тоже был в ярости. Но, как я уже сказал, с головы Жасмин не упал ни один волос. Как только я избавился от преследователей, сразу вернул ее вам. Ну, почти сразу. Прогулку по руинам мы, пожалуй, опустим. Хорошо, отозвался султан, но голос у него все еще был тяжелый. Но ты все равно ворвался во дворец. Как ты это объяснишь? И зачем тебе понадобился Джафар? Это тоже преступление, за которое можно лишиться головы. Тут, с вашего позволения, лучше расскажет принцесса. Я кивнул на Жасмин. Она шагнула вперед и заговорила уверенно. Отец, Джафар нас предал. Они пришли сюда из-за его посоха. Этот посох он мог гипнотизировать людей. Джафар использовал его, чтобы управлять тобой. Я сама это поняла, ведь он сам оказался под гипнозом и рассказал мне это. Он хотел тебя убить и заставить меня выйти за него замуж, чтобы захватить власть в Аграбе. Что? Султан пошатнулся. Этого не может быть. Джафар, он же моя правая рука. Где он сейчас? Мертв. Спокойно произнесла Жасмин. Я сама вынесла приговор. Я в шоке обернулся к ней, не зная, что сказать. Не ожидал, что она решит взять ответственность на себя. Султан выглядел не лучше. Он молча открывал и закрывал рот, не находя слов. «Че, что ты говоришь, доченька?» – прохрипел он. «Джафар был угрозой для нас. Я дала разрешение Зигуру убить его, чтобы спасти и тебя, и Аграбу», – твердо произнесла она, глядя отцу прямо в глаза. Он взял ее за руку, вглядываясь в ее лицо, словно ища хоть тень сомнения или принуждения. «Ты меня не обманываешь? Это он заставляет тебя говорить все это?» «Нет, папа, это правда», – твердо ответила она. И через несколько секунд он, вздохнув, отвел взгляд. «Ох, я уже слишком стар для этих интриг», – глухо сказал он и поднял на меня усталый взгляд. «А что с теми, кто вас преследовал?» «Они мертвы, ваше величество», – ответил я. Врать не пришлось. Морокс технически был мертв, а остальные, вполне буквально. «Ясно». Он опустился в кресло и провел рукой по лицу. «Признаться, я даже не знаю, что с тобой делать. Ты ворвался во дворец, но никого не убил. Похитил Джафара, но тот оказался предателем. Похитил принцессу, но вернул ее, назвав это ошибкой. Он посмотрел на меня оценивающе. Взгляд был тяжелым, изучающим. «Папа, я бы не назвала это похищением», — вмешалась Жасмин. «За эти дни я пережила настоящее путешествие, и Зигур все это время был моим охранником». Она на мгновение замялась, затем наклонилась к его уху и начала что-то шептать. Иногда бросала на меня короткие взгляды. Чем дольше она шептала, тем больше удивлялся султан. Брови поднимались, глаза расширялись, рот то приоткрывался, то сжимался. Он то хмурился, то смотрел на меня с такой тоской, будто я уже успел разрушить половину дворца. Честно говоря, мне стало слегка неловко и даже немного страшно, что она там ему говорит. Когда она закончила, султан долго смотрел в глаза дочери, будто пытаясь прочесть в них истину. Потом устало вздохнул. «Ох, ладно, Зигур, верно?» Он посмотрел на меня. «Я прощаю тебя, но только потому, что ты вернул мне мою дочь целой и невредимой, и потому, что она тебя защищает. Ну и я сегодня в хорошем настроении. Моя дочь рядом, этого мне достаточно». Он строго прищурился. «Но о награде даже не думай». «Конечно, ваше величество», — поклонился я, сдержанно. «В таком случае, уходи. Я тебя отпускаю, но чтобы больше я тебя не видел». Жасмин чуть улыбнулась мне, но в глазах ее промелькнула грусть. «Я собирался повернуться и уйти, но решил, ковать железо пока горячо. Ваше величество, на самом деле у меня есть к вам еще один разговор». Султан остановился и удивленно оглянулся. Я медленно поднял руки, начал снимать маску и, наконец, открыл лицо. Жасмин застыла, не сводя с меня глаз. «Меня зовут не Зигур. На самом деле я Ханс, принц Южных островов и по совместительству министр внешних дел Ирендила». «Что?» Султан ошеломленно переводил взгляд с меня на Жасмин, потом будто до чего-то дошел и резко рванулся вперед, заслоняя дочь собой. «Я не отдам тебе свою дочь, ни за что. Пусть она и выражала симпатию, этого недостаточно. Ты ее похитил. Пока я тебя не узнаю, замуж ее не пущу». Я открыл было рот, но тут же закрыл его. «Что тут скажешь?» Жасмин, заливаясь краской, хлопнула себя по лбу и тяжело выдохнула. Я неловко улыбнулся. «Вообще-то я хотел поговорить о сотрудничестве между нашими королевствами». Султан замер, озадаченно нахмурился, почесал подбородок. «КХМ, ну, об этом мы можем поговорить. Но почему ты сразу не сказал, что ты принц? В таком случае наш разговор был бы совсем другим». «Я не мог рисковать», — серьезно ответил я. «За мной охотятся темные маги. Они называют себя учение заката. Эти маги уже контролируют добрую половину Европы и начинают проникать в Центральную Азию. Я не мог позволить себе раскрыть личность раньше. Я сделал паузу и продолжил. Лучше всего обсудить все в каком-нибудь уединенном кабинете, без лишних ушей. Султан хмыкнул, потер подбородок и кивнул. Обычно такими вещами занимаются советники, но раз уж такое дело, он задумался, с одной стороны, он хотел провести время с дочерью, а с другой, я явно заинтересовал его. «Хорошо, следуй за мной, отец, я с вами», — твердо сказала Жасмин. «Куда тебе, дорогая? Тебе нужно отдыхать». Но она посмотрела на него упрямо, и султан, обреченно вздохнув, сдался. «Ладно, иди, только не перебивай». Мы переместились в кабинет султана. Хотя называть это кабинетом было неправильно, обстановка здесь разительно отличалась от той, что я привык видеть в Эрендилле. Роскошь, ковры, резьба по дереву, тяжелый аромат благовоний в воздухе – все говорило о богатстве и власти. Когда султан занял свое место, я сразу перешел к делу. «Как я и говорил, Ваше Величество, я хотел бы обсудить наши взаимоотношения». Он хмуро посмотрел на меня. «Постой, прежде чем мы начнем, ты ведь понимаешь, что наше королевство находится на разных концах света. Как ты себе это представляешь?» Я сдержанно улыбнулся. «Это не проблема, Ваше Величество. Я маг, причем один из сильнейших в нашем королевстве. И я не единственный, сама королева владеет магией стихии, достаточно мощной, чтобы покрыть весь континент зимой посреди лета. И, я хочу установить постоянный портал между Агробой и Эрендиллом. Это займет от недели до двух недель, у меня уже есть наработки. Все, что нам нужно, согласие обеих сторон и безопасная площадка для закрепления портала. Портал – это магическое устройство, которое способно переместить человека с одного конца света на другой, пояснил я, заметив, что он даже не понял, что это за портал. Но когда я объяснил подробнее, он удивленно округлил глаза и пробормотал что-то вроде «угу». Конечно, пока портал существует лишь в моей голове и в предварительных расчетах, но я уверен, смогу его построить. У Зигура была целая система порталов, с помощью которых он соединял свою империю. Остались записи, схемы, упоминания. К тому же, Маэрокс лично видел эти порталы и проходил через них, значит, он знает, как они работают. При его помощи мы сможем не только воссоздать такой механизм, но и адаптировать его под наши нужды. Султан откинулся в кресле и скрестил руки. «Ты хочешь, чтобы я доверился чужаку и открыл проход в свое королевство?» «Конечно нет, но давайте разберемся по пунктам. У вас ни одного надежного союзника. Агробу окружают враждебные державы. У нас один сосед, и тот смотрит на Эрендилл с подозрением и мечтает захватить его. Но мы не ищем очередного врага, мы ищем союз. Кроме того, есть угроза, о которой вы, возможно, не слышали. Учение заката. Я уже упоминал о них, это те самые маги, что напали на нас во дворце и вырезали вашу стражу, не оставив ни единого шанса. Впервые слышу. Вдруг это твоя выдумка? Это не выдумка. Они действуют в тени, захватывая королевство, через подчинение правителей и внедрение магов в ключевые структуры. Их цель проста и пугающе логична. Власть одаренных над всеми остальными, где обычные люди, лишь рабы, живущие по их воле, в жестоком и неоспоримом порядке. Пока они не добрались до гробы, но это лишь вопрос времени. Более того, у нас есть свидетель, один из бывших членов этой организации. Он может подтвердить каждое мое слово. Если пожелаете, я организую встречу. Султан задумался. Видно было, что верить на слово он не спешит, слишком уж многое поставлено на кон, а годы правления приучили его сомневаться даже в самых правдоподобных историях. Я уже открыл рот, чтобы продолжить, но в разговор неожиданно вмешалась Жасмин. «Папа, он говорит правду. Я видела, что он умеет, и сама прошла через портал. Он не лжет. Ну, это был телепорт, а не портал, но да ладно». Он посмотрел на нее, затем перевел взгляд обратно на меня. «Хорошо, допустим, ты не врешь. Но что мы получим от этого союза? Безопасность, политическая поддержка, магическая помощь. Мы готовы предоставить вам ресурсы и технологии, которых у вас пока нет. Наши цели совпадают, мы оба стремимся защитить свой народ и сохранить власть, не дав внешним врагам разрушить то, что строилось поколениями». Он надолго замолчал, но даже в этой паузе было ясно, в его взгляде что-то изменилось. Недоверие еще оставалось, но размышления больше не шли от сердца, они были продиктованы разумом правителя, который привык принимать решения, думая о короне, а не о себе. «Скажу откровенно», — наконец произнес он, — «мне не по душе мысль о портале в Аграбе, но у нас действительно нет союзников». А Жасмин, он бросил на нее короткий, усталый взгляд, не желает выходить за кого-либо из соседних принцев. «Так что я готов рассмотреть союз, но, разумеется, с определенными условиями. Конечно, мы согласуем все письменно, но финальное решение – за королевой Ренделла. Без ее подписи договор недействителен. Я просто передам ваше согласие». Он кивнул. «Наш разговор постепенно перешел в экономическое русло. Обсуждали торговлю, обмен ремесленниками, поставки редких товаров. Видно было, что я ему не нравлюсь, но он смотрел на меня не как на того, кто украл принцессу, а как на потенциального союзника. По прошествии часа мы пришли к предварительному соглашению. Теперь оставалось только донести все до Эльзы. Думаю, она обрадуется. У нас появился еще один союзник. Акра-Аграбы, глава 41. С султаном мы заключили весьма выгодное соглашение. В процессе беседы я продемонстрировал ему некоторые из своих магических способностей, и, надо признать, он был впечатлен. Он признался, что знал о магах, но никогда прежде не встречал их лично, если не считать Джафара. Однако я пояснил, что тот не был настоящим магом, а лишь обычным человеком, сумевшим завладеть посохом, который теперь находится у меня. Кроме того, я попросил его пока не разглашать мою личность, а также факт союза между Ренделлом и Аграбой. Он согласился, хоть и не совсем понимал, зачем это нужно. А нужно было это для того, чтобы маги изучения не сложили 2 плюс 2. Про Жасмин и так всем известно, а значит, преследователи поймут, что мы в Аграбе. Все же они не дураки и легко свяжут похищение принцессы с тем моментом, когда на наш след вышли Морекс и те двое. Так что весть о возвращении Жасмин быстро распространится. А если еще султан заявит, что у него появился союзник в лице Ренделла, это мгновенно наведет их на нас. После моего объяснения он согласился, и я направился к выходу. К слову, после беседы именно Жасмин вызвалась проводить меня. Султан, разумеется, был против и хотел выдать мне в сопровождении стражу, но она смогла его переубедить. Кстати, он также пригласил меня и мою свиту остановиться во дворце, и я не стал отказываться. Мы немного отдохнем, а затем отправимся разбираться с Мазинратом, ну а потом, уже обратно в Ренделлу. Ах да, я также попросил у султана доступ к комнате Джафара. Сначала он был категорически против, но, как и прежде, согласился при условии, что меня будет сопровождать Жасмин. Как раз туда мы и направились. Значит, ты, принц Южных островов? Спросила она с хитрой улыбкой. Признаться, я удивлена. Все принцы, которых мне доводилось видеть, были одинаковы, высокомерные, самодовольные, будто весь мир должен вращаться вокруг них, а ты другой. Даже не знаю, что сказать, усмехнулся я. Видимо, до этого тебе попадались одни лишь папенькины сынки, которых с детства баловали и во всем потакали. А у тебя, значит, было иначе? С интересом уточнила она, идя за мной по коридору. Я же направлялся туда, где располагался тайный проход в комнату Джафара. Отец был строг, выдавал всего по 100 золотых в месяц, каждому из 13 сыновей. «Постой, вас в семье 13, и все, мальчики?» – удивленно переспросила она. «Ну да, так получилось», – хмыкнул я. «Я бы, может, и хотела сестер, но уж точно не 12. Одну, ну, максимум 2», – усмехнулась Жасмин, а затем, с любопытством посмотрев на меня, спросила. «Подожди, а как так вышло, что ты стал магом? Тебя, что ли, в ученики взял какой-то странствующий маг?» Я вздохнул и, чуть замедлив шаг, начал рассказывать ей о своей жизни. Упомянул о том, как получил гримуар, разумеется, без лишних подробностей. Жасмин слушала, не отрывая взгляда, и, похоже, ей и правда было интересно. Впрочем, магия, наверное, всегда вызывает интерес, особенно у тех, кто никогда не сталкивался с ней напрямую. Вот так все и вышло. А потом я оказался в Ренделле, помог королеве с ее сестрой, и в награду они назначили меня министром внешней политики. Ничего себе, твоя жизнь действительно похожа на приключенческий роман, с удивлением произнесла она. А мне, пожалуй, и рассказать тебе нечего. Самое интересное, что произошло со мной за последние 18 лет, это твое похищение, добавила она с усмешкой и хмыкнула. В спокойной жизни тоже есть свои плюсы, заметил я, но она лишь скептически на меня взглянула и чуть улыбнулась. «Да, и какие же?» – спросила она, пока мы шли по коридору. Я как раз подошел к тому месту, где находился тайный проход, но пока не открывал его, обернувшись к ней. «Самое главное, ты не подвергаешься постоянной опасности. Поверь, ты не представляешь, сколько раз я был буквально на грани, и лишь чудом мне удавалось выбраться живым, даже с тем же Мазенратом. Если бы не броня или если бы я хоть на секунду отвлекся, то уже давно был бы мертв. Моя жизнь – это вовсе не сказка, полная приключений. Даже сейчас за мной охотится магия изучения заката. Я уж молчу о прочих угрозах, таких, как Мерлин, преследующий свои неизвестные цели, или мой отец, который вдруг притих и не подает признаков жизни. Возможно, ты прав», произнесла она после паузы, «но я бы рискнула и все равно изменила свою жизнь. Лучше прожить ее ярко, с приключениями, любовью и даже опасностями, чем годами тянуть однообразное, серое существование, где каждый день похож на предыдущий». Она вздохнула, и я, признаться, с ней согласился. Сам бы не смог так жить. Тем временем мы уже добрались до места, где находилась секретная дверь. «Ну, дело твое», – пожал я плечами, развернулся и потянул за рычаг. С тихим грохотом открылся секретный проход. «А во, я и не знала, что здесь есть такой ход», – удивленно сказала Жасмин. Холодный сквозняк сразу же ударил ей в лицо, и она, поежившись, невольно вздрогнула. Тонкими пальцами она ухватилась за мой рукав. «Там жутковато, особенно если вспомнить, что здесь жил Джафар. Вдруг там остались ловушки? Не бойся, я тут уже бывал», — снова пожал я плечами. «Я и не боюсь, просто», — она недовольно фыркнула. «Просто неприятное ощущение». Я покачал головой и первым шагнул в темноту прохода. Жасмин последовала за мной, стараясь держаться поближе.